То, что откроет ей сейчас господин, никогда не должно быть повторено вне этих стен. Он выдвинул ящик и показал ей составленный от руки документ, скрепленный двумя подписями. Документ содержал условия предстоящей ей невероятной миссии. Две силы, властвующие над миропорядком, не прекращают враждовать с начала времен. Признавая, что обеим не удастся влиять по своей воле на судьбы человечества, каждая сторона объясняет это тем, что другая противодействует реализации ее представления о мире. Когда София дочитала до этого места, господин дал подсказку. С того дня, когда яблоко встало ему поперек горла, Люцифер противится тому, чтобы я доверил землю человеку. Он постоянно тщится доказать мне, что мое творение этого недостойно. Он жестом повелел Софии читать дальше. Все анализы политической, экономической и климатической обстановки заканчиваются выводом, что Земля проваливается в ад. Это место ей растолковал Михаил. Совет отверг это преждевременное заключение Люцифера, объясняя создавшееся положение их непрекращающейся враждой, помехой для проявления истинной человеческой природы. Делать окончательный вывод рано. Пока что ясно одно – дела в мире не слишком хороши. София читала дальше. Оба категорически расходятся в своих представлениях о человечестве. После бесконечных споров мы согласились, что наступление третьего тысячелетия – это начало новой эры, в которой будет покончено с нашим антагонизмом. На севере и на юге, на западе и на востоке наступило время заменить наше враждебное существование более эффективным принципом. «Так больше не могло продолжаться», — объяснил господин. София завороженно следила за медленными жестами, которыми он сопровождал свои слова. «Двадцатый век получился слишком тяжелым. Если так пойдет и дальше, мы оба окончательно утратим контроль над происходящим. Это нетерпимо, мы обязаны заботиться о своем престиже. Земля во Вселенной не одна, на меня все смотрят. Святые места полнятся вопросами, но люди находят там все меньше ответов». Михаил от смущения уставился в потолок и кашлянул. Господин позволил Софии прочесть главное. «Чтобы определить, кому будет принадлежать право властвовать на Земле в следующем тысячелетии, мы вступаем в последний поединок. Условия его таковы. На 7 дней мы посылаем к людям того или ту, кого считаем лучшим, лучшей из наших помощников. В зависимости от того, к чему одному из них удастся склонить человечество к добру или к злу, победа будет присуждена одному из двух лагерей, после чего они сольются воедино. Право властвовать в новом мире будет принадлежать победителю». Рукописный документ завершался двумя подписями — Бога и дьявола. София медленно подняла голову. Ей хотелось еще раз прочесть все сначала, чтобы понять, что стало причиной страшного решения, которое она держала в руках. «Нелепая пари», — проговорил господин, словно оправдываясь. «Но что сделано, то сделано». Она не отдавала пергамент. Он читал удивление в ее взгляде. «Считай это дополнением к моему завещанию. Я тоже старею. Впервые я чувствую нетерпение и поэтому тороплю время». Глядя в окно, он добавил. «Я не забываю, насколько оно сочтено. Так было всегда, и это моя первая уступка». Михаил жестом показал Софии, что пора встать и уйти. Она тут же подчинилась, но у двери не удержалась и обернулась. «Господин!» — Михаил затаил дыхание. Бог оглянулся на зов, и София просияла. «Спасибо!» — произнесла она. Бог улыбнулся ей. 7 дней ради вечности. Я на тебя рассчитываю». Он проводил ее взглядом. Михаил задохнулся, услышав божественный зов. —